за спиной прозрачные рамки лед, и все мои друзья остаются за оставит впереди прозрачный свет воды, оставит позади летящие следы, я превращаюсь в дым. Сжигая кожу дня, я превращаюсь в ночь. Сжигая тело, я превращаюсь в день. Оставив за спиной расплывшуюся тень. Там коричневый холм, за вас высокий порог. Там за моей спиной дремлет древний бог. Там легко даю долги, я ухожу вперед, оставив за спиной прозрачные рамки лёд, и все мои друзья остаются за. Спасибо.